Глава 19. Запах вареного кутуруку раздражал, но, к моему счастью, вентиляция тут оказалась хорошей, и запах быстро вытянуло. Все-таки, хоть мы и были в пещере, пространство тут не было замкнутым. Видимо, существовали многочисленные выходы на поверхность, ну или просто щели. А сообщающиеся коридоры и залы создавали возможность для циркуляции воздуха. Иначе совсем туго пришлось бы, по крайней мере мне. Ну или, как вариант, я к запаху быстро привык, и он перестал раздражать меня. А может, и то, и другое вместе. В смысле, запах начал выветриваться, концентрация снизилась, и я претерпелся. В любом случае, стало полегче, и это хорошо. Глянув еще разок на плавающий в озере труп кутуруку, я, наконец, окончательно повернулся к нему спиной. Потом подошел к Юн Мэй и Моне, достал шкуру у слэк-мангаса и расстелил ее рядом с ними. А после заставил Моню и Юн Мэй перейти на шкуру и предложил Юн Мэй. «Моне требуется отдых, давай перекусим и отдохнем». Юн Мэй задумчиво глянула куда-то вглубь коридора, в ту сторону, куда мы шли до того, как наткнулись на озеро, и кивнула. «Немного времени у нас есть, можно и передохнуть». Я сначала удивился этим ее словам. «Немного времени, что она имеет в виду? Вроде таймер пока никто не включал». Но память тут же услужливо подсказала картину, где море тьмы наступает на Нейслэл. Сколько времени он сможет продержаться против иномирных захватчиков? С другой стороны, ну закроем мы портал. Как это повлияет на вражеское войско? Скорее всего, никак. Или все-таки повлияет. Например, у вражеской армии не будет подкрепления, и у защитников появится шанс. Нейслэл. Красивый город. Жаль, если будет разрушен. Сколько жизней будет уничтожено, если армия тьмы прорвет оборону? У Лун Цицек с ее отцом жаль. Кто его знает, как повернулась бы их жизнь, если бы я не вмешался. Жили бы спокойно жизнью придворных, интриги плели бы, развлекались. А сейчас вместо этого сидят под домашним арестом и не знают, что на их город идет огромное войско тьмы. Агния с детьми. Они тоже сейчас в Нейслэле. Хоть, конечно, они и старались вывернуть все по-своему, но я почему-то зла на них не держал. Даже Радомиру по-своему мне было жалко. Ее отправили помогать Агнии в чужую страну. Вполне возможно, что и согласия не спросили. Она девушка молодая, ей бы замуж выйти, детишек растить. Не мудрено, что она запала на меня. И, в общем-то, лично мне она зла не желала. Не ее вина, что у нее цель другая. Шикиша. Он тоже в Нейслэле. Вместе с шишкастым Эргесом. Им придется защищать город. Справятся ли? Ведь Шикиша, скорее всего, еще не оправился от ран. Но, насколько я знаю парнишку, отсиживаться за чужими спинами он не будет. Хорошо, хоть там есть другие демоны. Только воинов среди них мало. Жаль будет, если Нейслэл падет. А еще вспомнился мой отряд. Тот, что остался в долине, когда я отправился посмотреть, есть ли в горе пещера или какая-нибудь расщелина, подходящая для ночлега. А ведь парни остались практически окруженные врагами. Матакуши, Найдвар. Как они там? Живы ли? Потом вспомнились ребята из Императорской Академии Магии. Кинпацу, Сенсей Макото, Йосика, Седео, Рен и другие. Все те, кто с моим оружием, которое я собрал после убитых мною ниндзя, остались в общежитии. Интересно, дошли они до лаборатории или нет? И как там дела у сенсея Рене и ее помощника Райка? Удалось им найти возможность защититься от Кутуруку? Естественно, я вспомнил Изуми и Даичи. Как они там? Не притесняют ли их Хачиро Такаги? Если узнаю, что притесняет, башку ему откручу. И никто не сможет защитить его. Что мне Хачиро после змея? Ну и отец с мамочками. Как там мама Ишика, а мама Юмика? Все еще шьет яркие наряды с рюшечками. А няня Амука? Все еще готовит вкусности. Я сейчас с удовольствием съел бы что-нибудь из ее стряпни. Очень надеюсь, что еще смогу встретиться с ними. Мир, в который я попал за время, пока я тут нахожусь, стал для меня родным и близким. Я обзавелся друзьями. И не только среди людей, но и среди демонов. И не только среди людей, но и среди демонов. И не только. Вон даже Услэк Мангас стал моим другом и братом. Я вспоминал разные приятные моменты, связанные с разными людьми в этом мире. Начальник дворцовой стражи Шога. Интересно, он получил магию или нет? Он ведь так мечтал об этом. Но слишком суровое испытание нужно пройти, чтобы получить дар всеблагой. Слишком большой риск поставить на кон свою жизнь. А вдруг не успеют спасти? Или не смогут? Стоит ли оно того? Шисая Анита, как она? Все еще верховная жрица в храме Всеблагой? Или уже ушла? По-прежнему одна? Или нашла себе мужчину и теперь счастлива? Потихоньку мысли перетекли от людей и демонов к богам этого мира. Точнее сказать, к настоящим демонам этого мира. Демонам в самом худшем понимании этого слова. К демонам, как приспешникам зла. Если Найдвар, Эргес, Улун, Цицек и другие — это раса, которую по стечению обстоятельств назвали демонами, то те, кого назвали богами, Всеблагая, Кутуруку и остальные, демоны по своей сути. Конечно, со Всеблагой не все так просто. Ее жрица излечивает людей. Но сенсей Макото рассказывал, что это именно она открыла врата, через которые в этот мир и пришла вся эта дрянь. И пока она в нашем мире, врата закрыть мы не сможем. А уходить она не собирается, и у нее есть своя армия, потому что те, кого она одарила, стали ее рабами. Она одарила магией, а взамен забрала свободу. Но мою свободу никто не забрал. Я здесь, в пещерах, по своему желанию. Надеюсь, уже недалеко от портала, и собираюсь закрыть его. Интересно, Всеблагая сможет как-то помешать мне? Следующая мысль вообще была кощунственной. А змеи — это тоже демоны? Понятно, что не демоны, которые раса, а те, которые из иномирных богов. То, что змеи — создания иномирные, сомнений у меня не вызывало. Но вот боги ли они? В смысле, демоны ли? Судя по размерам и способностям, скорее да, чем нет. Просто пока не расползлись по миру. Хотя, может, и расползлись, но я про это не знаю. Я ж не так много по пещерам лазил. Только вот здесь, и то не по своей воле. Но тогда получается, что мы ели мясо бога. Ну или демона. Короче, ел я ваших демонов на завтрак, а еще на обед и на ужин. Я посмотрел на Юн Мэй. Она заканчивала приготовление. Мясо уже лежало в мисках. Причем Юн Мэй разрезала большой кусок на две части. Одну убрала в сумку, а вторую разделила между нами. И снова для Мони она отложила кусок побольше. А еще достала немного сухофруктов. Ну и я достал воды. Не той, которую мы набрали из озера, а той, что взяли из ручья еще на поверхности. Та вода проверенная. К тому же ее нужно выпить, пока она не испортилась. А озерная может и подождать. Я похвалил себя за предусмотрительность. Сейчас из озера воду для питья я ни за что брать не стал бы. Да и ту, что уже взял, пить буду только кипяченую. И не потому, что брезгую. Хотя нет, брезгую. Если в этой воде плавал Кутуруку, то пить только если есть риск умереть от жажды, и то после максимального очищения. «Ну что, давайте перекусим, пока есть возможность», — предложила Юн Мэй. Как-то меня ее слова напрягли. «Пока есть возможность». Не значит ли это, что скоро возможности не будет? Однако запах запеченного на углях змеиного мяса был приятным, и я принялся за еду. Решил, раз Юн Мэй сказала, что время есть, значит, оно есть. В конце концов, ее батя Машута Абитами, повелитель времени. Он про возможности знает больше меня. Да и Юн Мэй, богиня судьбы. Я вспомнил наш разговор с хозяином времени. Он просил никому не говорить об истинной сути его дочери и сказал, что она и есть дракон, который поможет нам закрыть иномирную щель. Но как я не пытался представить эту хрупкую девушку в виде дракона, у меня никак не получалось. Моня из-за усталости сначала с неохотой, но потом все активнее сживал мясо и с тоской посмотрел в наши с Юн Мэй миски. Поистине аппетит приходит во время еды. Мы с ней, не сговариваясь, отдали ему то, что еще не успели съесть. У меня была где-то половина куска, а Юн Мэй вовсе успела только один раз откусить. В общем, Моня слопал все и поблагодарил нас. Курлык. Я погладил его по голове, чувствуя, что сам не наелся вообще. Ничего, злее буду. А малышу нужно питаться. И не важно, что он вымахал таким лбом. Я знаю, как в подростковом возрасте хочется есть. У самого сейчас тело подростка. Прогнав усилием воли голодные мысли, я взял горсть сухофруктов и принялся медленно жевать, запивая водой. Конечно, у нас был еще один кусок мяса. Но Юн Мэй права, что оставила его. Кто его знает? А то придется жевать корм Альтанхам Галчит. Я ведь не стал выбрасывать его. Мало ли, это все-таки еда. Я вообще, когда перебирал вещи, ничего не выбросил. Попробовал, в сумку входят. Ну и сложил все. Когда с едой было покончено, я спросил у Юн Мэй. «Сколько у нас времени еще есть? Мы успеем немного отдохнуть? Моне нужно. Да, Моне нужно, с улыбкой согласилась она. Мне стало немного неловко, как будто она застала меня за чем-то стыдным. Я, рассердившись, приказал: тогда ты охраняй нас, а мы с Моней немного подремем. Хорошо, согласилась Юнмэй и достала веретено с распушенной шерстью. Я вытянулся на шкуре под боком у Муни так, чтобы мне было видно озеро и то направление, куда мы должны были двигаться дальше. Так получилось, что Юнмэй мне тоже было хорошо видно. «Что ты придешь?» — спросил у нее я. «Нить», — просто ответила богиня судьбы. «Что за нить?» — спросил я, чтобы расслабиться перед сном. «Потому что как-то я устал сильно. От вороха событий, обрушившихся на нас, я забыл, когда в последний раз более-менее нормально спал. Наверное, только в избушке хранителя времени Машута Абитами». «Нить твоей жизни», — спокойно ответила Юнмэй. «Во как! Я, конечно, догадывался, что Юнмэй придет нить моей жизни, но вот такой прямой ответ меня, признаться, удивил. Или, скорее, заинтересовал». «И что?» — спросил я. «Какая нить получается? Крепкая? Не порвется?» «Не позволю», — серьезно ответила Юнмэй. «Ни за что на свете не позволю». И я вдруг почувствовал, что нить моей жизни в надежных руках. А потому спокойно закрыл глаза и уснул. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Сын спрашивает отца офицера: «Папа, какая разница между винтовкой и автоматом?» «Существенная. Вспомни, как разговариваю я и как твоя мама».